Глава 7, в которой Джаред наконец радуется тому, что у него есть брат-близнец. Мэлори выскочила вперед, держа рапиру перед собой. Саймон точно так же выставил свой сачок. Единорог тряхнул гривой, вскочил на ноги и умчался вглубь леса. «О, нет!» — воскликнул эльф с листьями на лбу. «Вот мы и убедились в том, что такое люди!» «Отпустите моего брата!» — крикнула Мэлори. Джареда вдруг осенило. «Джаред, помоги!» — крикнул он, надеясь, что Саймон и Мэлори догадаются, о чем это он. Саймон в недоумении посмотрел на брата. «Джаред!» — медленно, со значением обратился к нему Джаред. «Ты должен мне помочь!» Саймон улыбнулся, и в его глазах отразилось понимание. «Саймон, я надеюсь, ты нормально себя чувствуешь?» «Я в порядке, Джаред», — ответил Джаред, пытаясь вытащить ногу из ловушки. «Но я не могу сдвинуться с места». «Мы вернемся сюда с путеводителем, Саймон», — сказал Саймон. «И тогда они должны будут тебя отпустить». «Нет», — сказал Джаред. «Если вы вернетесь, мы можем все оказаться у них в заложниках. Заставь их поклясться». «Наше слово нерушимо», — фыркнула зеленоглазая женщина. «Но вы не дали нам слова», — произнесла Мэлори с тревогой, глядя на своих братьев. «Обещайте, что Джаред и Мэлори смогут выйти отсюда, и что если они вернутся сюда, их не будут удерживать здесь помимо их воли», — сказал Джаред. Мэлори хотела было возразить, но промолчала. Эльфы посмотрели на детей с некоторым сомнением, но потом Лоренгорм кивнул. «Пусть так и будет. Джаред и Мэлори могут выйти отсюда. Их не будут удерживать здесь против их воли сейчас или позже. Если они не принесут путеводитель, мы будем держать здесь их брата Саймона вечно. Он останется с нами. Он не будет стареть 100 раз по 100 лет, а стоит сделать ему хоть один шаг, это вернет ему все прожитые им годы». Настоящий Саймон поежился и сделал шаг к Мэлори. «Идите быстрее», — поторопил их эльф. Мэлори в нерешительности взглянула на Джареда и не сделала ни шагу с лужайки. Она лишь опустила рапиру, правда, по-прежнему держала ее наготове. Джаред попытался ободряюще улыбнуться сестре, хотя сам был напуган и знал, что это отразится у него на лице. Покачав головой, Мэлори пошла за Саймоном. Пройдя по тропинке несколько шагов, они повернулись и посмотрели на своего брата, а потом принялись подниматься по склону холма. Спустя минуту листья скрыли их. Убедившись, что брат и сестра в безопасности, Джаред заговорил. «Вы должны отпустить меня», — твердо сказал он. «Почему это?» — спросил эльф с листьями на лбу. «Ты слышал наше обещание. Мы не отпустим тебя, пока твои брат и сестра не принесут нам путеводитель». Джаред покачал головой. «Вы сказали, что не отпустите Саймона. А я Джаред». «Что?» — рявкнул Лоренгорм. Эльфы в растерянности переглянулись. Затем Рогатый сделал шаг к Джареду, сжав кулаки. Мальчик сглотнул комок. «Ваше слово нерушимо. Вы должны отпустить меня». «Докажи, что ты Джаред», — сказала зеленоглазая женщина, и губы ее сжались в тонкую линию. «Вот». Джаред дрожащими руками протянул ей рюкзак, на котором были вышиты 3 буквы. «Д.Э.Г.» «Видите? Джаред Эван Грейс». «Иди», — сказал эльф с листьями рогами, произнеся это слово так, будто оно было проклятием. «Но твое освобождение не принесет тебе радости, если мы еще раз встретимся с тобой и с твоими лживыми братом и сестрой». После этих слов корни развились, и ноги Джареда оказались на свободе. Мальчик, не оглядываясь, побежал прочь со скоростью, неожиданной для себя самого. Достигнув вершины холма, он услышал смех. Джаред поднял глаза, но не увидел никаких признаков Фуки. Тем не менее, мальчик не слишком сильно удивился, когда раздался знакомый голос. «Я смотрю, ты не нашел своего прадеда. А если бы ты был немного поглупее, то добился бы успеха». Джаред поежился и побежал вниз по холму так быстро, что пулей вылетел на дорогу. Пересек ее и, задыхаясь, вбежал на собственный двор. Мэлори и Саймон ждали его на ступеньках дома. Сестра не сказала Джареду ни слова, но обняла так, как никогда не обнимала. И Джаред позволил ей это. «Я понятия не имел, что ты собираешься сделать», — — рассмеялся Саймон. «Это была замечательная идея!» «Спасибо, что поддержал», — улыбнулся Джаред. И уже серьезно добавил. «Фука на обратном пути сказал мне кое-что». «И это кое-что имело смысл?» — насмешливо поинтересовалась Мэлори. «Я тут подумал. Помните слова эльфов о том, что они собираются со мной сделать?» «С тобой?» — спросил Саймон. «Они сказали, что сделают это с Саймоном». «Да, да, но вспомни, что именно они обещали сделать. Они хотели держать меня там всегда, целую вечность, помнишь? Всегда!» «То есть ты думаешь...» Мэлори не смогла закончить фразу. «Когда я убегал, Фука сказал, что если бы я был менее умным, то нашел бы своего прадеда». «Ты считаешь, что Артур в ловушке у эльфов?» — спросил Саймон, когда они поднимались в дом по ступенькам. «Да», — ответил Джаред. «Тогда, возможно, он еще жив», — подхватила Мэлори. «Помните, эльфы сказали, что он не будет стареть». Джаред открыл заднюю дверь дома и вошел в прихожую. Его все еще трясло после встречи с эльфами, но улыбка на его лице становилась все шире. «Может быть, Артур вовсе не бросал семью. Может быть, он был пленником эльфов. И может быть, если приложить усилия, его даже можно еще спасти». Мечтая о спасении Артура, он не заметил подозрительного блеска под ногами и упал. В колено и обе ладони вонзилось что-то острое. Саймон тоже не удержался на ногах и шлепнулся рядом с ним. А Мэлори, которая шла следом, свалилась сверху на Саймона. «Черт!» – закричал Джаред. Он сел и огляделся. Пол был усеян безрукими оловянными солдатиками, камушками и серебряными безделушками. «О-о-о!» – простонал Саймон, выбираясь из-под сестры. «Слезь с меня, Мэл!» «Сам ты о-о!» – проворчала Мэлори, поднимаясь на ноги. «Я убью этого домового!» Она помолчала, оглядывая себя и отряхиваясь. «Знаешь что, Джаред, если мы найдем путеводитель Артура, мы его, пожалуй, оставим себе». Джаред внимательно посмотрел на нее. Он не верил своим ушам. «Что?» Мэлори кивнула. «Я не знаю, как вам, а мне надоело, что всякие мистические существа распоряжаются моей жизнью».